Глава третья. Я смотрела на герцога. Он успел переодеться. Снял свое смешное жабо, а сюртук с фалдами сменил на темный камзол, застегнутый на все пуговицы. «Вы следите за мной? Или случайно оказались на той же самой улице?» — спросила я. И тут же поправила сама себя. «Хотя, как вы могли догадаться, что я именно в этом закрытом экипаже? Значит, следите. Зачем?» Много раз убеждалась, что лучшая защита — нападение. Послушаем, что скажет герцог. К сожалению, его мыслей, в отличие от Бароновых, мне уловить не удалось. Или это работает не со всеми, или нужны какие-то особые условия для того, чтобы получилось. Отвечать герцог не торопился. Вместо этого он развернулся и два раза стукнул в стенку коляски, после чего та тронулась с места. «Здорово, я уже успела соскучиться по тряске». Кстати, Анелла вела себя странно. Она словно не замечала герцога. Сидела, глядя в одну точку, и, казалось, спала с открытыми глазами. Я вытянула руку и помахала перед ее лицом. Ноль реакции. Выразительно уставившись на герцога, я приподняла брови. Что с ней, мол? Я все еще не получила ответа на свой вопрос, Ниниэлла. Проигнорировав мою пантомиму, произнес он. «Правда? Я тоже жду ответа на свой», — усмехнулась я. «Я предупреждал, чтобы ты не пыталась сбежать. А что же я вижу? Как ты, неумело замаскировавшись под служанку, едешь в наемном экипаже в сторону порта? Неужели я такой страшный, что ты готова сесть на первый попавшийся корабль, не взяв с собой почти ничего?» Он указал пальцем на темную холщовую сумку, позаимствованную той же Анеллы, куда я упрятала свое добро и теперь держала на коленях. «А почему вы решили, что я собираюсь сесть на корабль?» — поинтересовалась я. Интуиция подсказывала, что просто так от герцога не отделаться. Правду говорить ему, конечно же, нельзя. Такой человек никогда не согласится упустить то, что уже считает своим. Попробую иначе. Изображу немного истеричную глупышку. Судя по всему, Ниниэлла была именно такой. «Вы наверняка знаете, почему мне пришлось уйти», — воскликнула я. Не увидев понимания, на лице собеседника пояснила. «В наш дом пришла любовница мужа, и они вместе. А еще, представьте!» Я подалась вперед и ухватила герцога за рукав камзола. «Он собрался подарить ей мои драгоценности!» «Как будто мало мне позора!» Герцог недоуменно уставился на мои пальцы на своем рукаве, нахмурился, а потом накрыл мою руку своей, твердой, мозолистой, и сообщил. «Ниниэлла, ты больше не вернешься туда. Я забираю тебя прямо сейчас. Поедем сейчас в мой столичный дом, а потом...» Я отпрянула и быстренько забрала свою руку обратно. «Нет, так мы не договаривались». Правда, судя по тону герцога, именно договариваться он со мной и не собирался. Просто поставил перед фактом. «Никуда я с вами не поеду. По закону у меня есть еще несколько дней». «Двое суток, 10 часов и 36 минут», — просветил меня герцог с невозмутимым видом. Я же приоткрыла рот от изумления. «Чего ему от меня надо так сильно, что он минуты считает? И хочу ли я это вообще знать?» «Вы меня пугаете», — сообщила я почти искренне. «Но в любом случае, говорю совершенно категорично, если попытаетесь что-то предпринять до того, как пройдут эти 2 дня и 10 часов, я...» «Не знаешь, что со мной сделаешь?» — усмехнулся герцог, выразительно приподняв идеальной формы черную бровь. «Нет, знаю», — сообщила я. «Прямо сейчас, если не остановите коляску и не выйдете, я высунусь в окно и начну кричать, что вы меня похитили и собираетесь обесчестить. Думаю, прекрасный скандал получится. Мою репутацию уже ничто не спасет, а вы получите славу насильника. Я обязательно обращусь к газетчикам, благо опыт имеется». «Прямо сейчас ты успокоишься, будешь тихо сидеть и слушать меня», — заявил герцог. Глаза его при этом ярко загорелись нереальным фиолетовым светом, вызвав у меня отвратительную волну холодной дрожи, пробежавшую по позвоночнику. «Мама!» Я рванулась к окну, одним движением сдернула занавеску и уже набрала в легкие воздуха, чтобы заорать. И меня тут же перехватили. На губы легла ладонь, а спустя пару секунд я непонятно как оказалась на одном сиденье с герцогом, практически у него на коленях. Анелла по-прежнему ни на что не реагировала. «Любопытно», — произнес герцог, разворачивая меня лицом к себе. «Ты не подвластна. Впрочем, этого следовало ожидать». И он наклонился, собираясь меня поцеловать. Я же дождалась, когда ладонь с моего рта уберется, сама подалась вперед и укусила этого гада. И быстро отпрянула, насколько позволяло пространство тесного экипажа. В голове промелькнула мысль о том, чтобы выскочить прямо на ходу, и я даже дернула дверцу, но она неожиданно полыхнула все тем же фиолетовым и не поддалась. «Я приношу извинения, Ниниэлла», — произнес герцог. «Я оказался под властью эмоций и не смог сдержать свои порывы. Всему виной твоя красота». На этой фразе голос герцога дал слабину, но я и так поняла, что врет и не краснеет. Я удивленно обернулась к нему. «Моя красота? Ты получше что-нибудь мог придумать? Я прекрасно знаю, как сейчас выгляжу». Герцог прижимал покрытые кровью пальцы к своим губам. «Хорошо же я его тяпнула». На душе стало исключительно приятно. Облизнув губы, я почувствовала солоноватый металлический привкус, а потом по телу прошла приятная дрожь, которая непонятно откуда взялась. Левое плечо полыхнуло жаром, а на кончиках моих пальцев появилось фиолетовое свечение. «Невероятно!» — хрипло произнес герцог. «Что это такое?» — возмущенно спросила я. «Ты приняла мою магию!» — ответил герцог, глядя на меня сияющими глазами. «До того, как... прежде чем стала моей!» «Очень верное замечание. Я еще не стала вашей. По закону у меня есть 2 дня, поэтому объясните, опасна ли для меня эта ваша магия, а потом покиньте экипаж». «Если ты до сих пор жива, то моя магия не причинит тебе вреда», — сообщил герцог. Он обернулся, стукнул 3 раза в стенку коляски и продолжил. «Так уж и быть. Я не буду настаивать на своем приглашении вести тебя к себе прямо сейчас, но я приставлю к тебе охрану. Это не обсуждается, Ниниэлла». «Не обсуждается?» — возмутилась я. «Вы не имеете никакого права». «Имею», — жестко отрезал герцог. «Если продолжишь спорить, то просто поедешь со мной. Ты непонятно зачем сунулась в район, где молодую девушку легко могут ограбить, изнасиловать и убить. Охрана не моя прихоть, а элементарная безопасность. Даже не знаю, почему иду тебе на уступки». Я набрала воздуха в грудь и уже собралась было высказать герцогу все, что думаю, но вовремя опомнилась. Я не в своем мире. У женщин здесь очень мало прав, и этот факт в одночасье не изменится. Герцог ведет себя всего лишь так, как привык, и он, скорее всего, уже считает меня своей собственностью. Вот и стремится, сохранить для личного пользования. Усилием воли я упрятала возмущение поглубже, опустила глаза и произнесла: «Благодарю за заботу. Конечно же, я не возражаю против охраны». Дорога стала совсем плохой, и тряска усилилась. Боже, кто придумал транспорт без амортизаторов? Я упорно не смотрела на герцога, внимательно разглядывая свои руки, держащие сумку. И вздрогнула от неожиданности, когда меня властно взяли за подбородок и приподняли голову. «Ты не очень хорошо умеешь лгать, Ни-ни», — произнес герцог, глядя мне в глаза. «Но это даже к лучшему. Делай свои дела и поскорее. Куда ты собралась, кстати?» «Я действительно направлялась в порт», — сказала чистую правду. «Но садиться на корабль вовсе не планировала. Как вам прекрасно известно, в припортовой зоне много магазинов с товарами, привезенными из-за моря, и цены там гораздо ниже, чем в центре города. А муж проиграл не только свои деньги, но и все мое приданное, и теперь нужно экономить на всем». «Ты ушла из дома, чтобы отправиться за покупками?» — изумленно воскликнул герцог, выпуская меня. Я пожала плечами, неуверенно улыбнулась. Надо не забывать держать маску недалекой капризной девицы, а то выяснилось, что герцог чует ложь. Главное — самой верить в свои слова, даже если они ко мне не относятся. «Попробуем обобщение. Ничто не поднимает настроение женщине лучше, чем новая одежда», — заявила я и надула губы. «Денег в доме не осталось, поэтому я собиралась продать кое-что из драгоценностей и сделать несколько покупок, а то мне даже нечем платить жалование Анелле. Не представляю, что буду делать, если и она уйдет, как и прочие слуги. Кстати, вы не могли бы ее расколдовать?» «Непременно», — усмехнулся герцог, доставая из кармана камзола тугой бархатный мешочек. «Твоя служанка придет в себя, как только я уйду. А это тебе на покупки и на жалование для горничной». Мешочек, звякнув, лег мне на колени. «Не стоит связываться со скупщиками». «Я не возьму у вас деньги», — вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать. Рука сама перебросила кошелек обратно герцогу. «Возьмешь», — отрезал тот. «Пройдет 2 дня, и я все равно буду оплачивать твои покупки, поэтому начинай привыкать. А спорить со мной, наоборот, прекращай. Мое терпение достигло предела». «А что меня ждет еще? Ну, помимо привилегии испытывать ваше терпение и распоряжаться вашими деньгами», — поинтересовалась я с искренним любопытством. «Нужно же знать, какой судьбы я собираюсь избежать любой ценой». «Ты сделаешь меня счастливейшим из мужчин». «Ну-ну, участь постельной игрушки меня точно не привлекает». Я вовремя прикусила язык и не дала фразе «Вы всем женщинам это говорите» сорваться с губ. Герцог подался вперед, но потом резко остановился и замер, медленно отстранился и словно нехотя нащупал дверную ручку. «Ну давай же, иди!» Коляска остановилась. Герцог и правда вышел, на прощание многообещающе на меня посмотрев. Я облегченно выдохнула. Пошевелилась Анелла. «Леди, мы уже приехали. Простите, я, кажется, заснула». «Мы на месте, Портовая улица», — сообщил незнакомый низкий голос снаружи. «Леди, позвольте помочь вам выйти». Анелла с готовностью приняла протянутую мозолистую руку мужчины, который держал дверцу открытой. Я покачала головой. Остается надеяться, что мне удастся задуманное, а именно избавиться от охранников и все же встретиться с поверенным дяде. Только бы он был на месте в своей конторе. Ага, а еще неплохо бы знать, что герцог действительно ушел, а не набросил личину, да хотя бы одного из своих охранников. Выбравшись из коляски, я столкнулась с 2 громилами. Возникло ощущение, что меня просканировали взглядами с ног до головы. «Нам поручено охранять вас, леди», — пробасил один из них, правый. Они были одеты в одинаковые темные сюртуки, застегнутые на все пуговицы, а на головах носили шляпы, надвинутые почти на брови. Мужчины были похожи не только одеждой, но и лицами. Смуглая кожа, незапоминающиеся черты лица, одинаковый рост и широкие плечи. Если меня попросят их описать, уверена, что не смогу этого сделать. К сожалению, как я не пыжилась, прочесть мысли новоявленных охранников не смогла. Как же активировать мой дар? «Хорошо», — ответила я, осматриваясь. Мы стояли на оживленной улице, по которой туда-сюда двигались экипажи, повозки, и в хаотичном порядке сновали люди. Был разгар дня. Самое время для торговли и заключения сделок. Совсем рядом маячила вывеска с изображением дамской шляпки. Тут продавали головные уборы. Контора же поверенного дяди Ниниэллы находилась на противоположной стороне улицы. Это удача, что возница не стал разворачиваться и остановился напротив нужного адреса. Второй громила подошел к нему и расплатился, после чего экипаж тронулся с места. Я мысленно подняла статус охранников еще на уровень. К сожалению, этот факт означал, что обмануть их будет еще сложнее, чем мне казалось вначале. Кстати, где эти самые громилы обретались, пока мы душевно выясняли отношения с герцогом? «Леди, позвольте мне наложить охранные чары». Анелла подошла и протянула руку за кошельком, оставленным герцогом. Понизив голос, добавила. «Может быть, нам стоит пока называть вас госпожа? Не нужно никому знать, что вы тут». «Да, госпожа меня вполне устраивает», — кивнула я с интересом, глядя, как Анелла провела рукой над кошельком, отчего он на миг полыхнул красным. Охранник тоже посмотрел с любопытством, и в его глазах мелькнуло одобрение. «Сейчас мы идем в шляпный магазин, потом покупаем новое белье, а следом...» Я сделала вид, что задумалась. «Определимся». Охранники молча кивнули. Анелла умница не выказала удивления, и мы пошли. В шляпном магазине мне ожидаемо понравилось сразу несколько десятков моделей. План был прост — измотать мужчин тем, что приходится нас сопровождать, нагрузить, если получится, покупками и притупить их бдительность. Но следовало торопиться. День уже перевалил за середину, и хотелось все же застать поверенного дяди на рабочем месте. После шляпного магазина мы отправились искать, как тут называлось, лавку дамских штучек. Мне повезло, мужчин здесь, дальше небольшого зала с манекенами, наряженными в корсеты и чулки, не пускали. И я, конечно же, настояла на примерке самых лучших и новых моделей. Пришлось громилам, скрипя зубами, проводить нас взглядами и остаться коротать время на диванчике для посетителей. Дальше было дело техники — дать денег сотрудницам лавки, чтобы они создали видимость бурной суеты и каждые 10 минут бегали туда-сюда с ворохом тряпок. А самой выйти через заднюю дверь. Анелла осталась, чтобы как можно дольше задержать охрану, когда они начнут проявлять нетерпение и беспокойство. Когда я вышла в проулок, смогла, наконец, облегченно перевести дух. Как назло, как раз в этот момент в голову полезли разные мысли, которые были совсем не ко времени. А вдруг что происходит, и не сон вовсе? Ведь окружающая обстановка казалась слишком реальной. Как та грязь, что полетела на меня из-под копыт проехавшего мимо экипажа. Но терять времени было нельзя. Вот разберусь с проблемами Нини, разведусь, обрету независимость, продам рубиновую шахту. Эх, мечты, мечты. «Госпожа, вам назначено?» — обратился ко мне молодой парень, поднявшийся за конторки. Пока я думала, ноги сами принесли меня по нужному адресу. Слава богу, память Ниниэллы не подвела. Вдвойне удача, что она вообще знала, куда идти. «Нет», — ответила я, разглядывая служащего, высокого симпатичного шатена с синими глазами. «Не назначено. Но мне жизненно необходимо встретиться с господином Кардиу. Помогите мне, пожалуйста». Мой тон на последней фразе неуловимо изменился, сама не знаю почему. Но парень смотрел на меня, как заворожённый, и даже рот приоткрыл. То ли от удивления, то ли еще по какой неведомой причине. Но уже в следующий миг молодой человек тряхнул головой, словно возвращаясь в реальность, глянул на свою руку, где на одном из пальцев красовался массивный серебряный перстень с тускло-фиолетовым камнем, и сухо поинтересовался. «Как ваше имя, госпожа?» «Ниниэлла Валет», — ответила я. «Не стоит лгать», — заявил парень, и его глаза на миг блеснули синим. «Я хочу знать, как ваше настоящее имя. И предупреждаю, еще одна попытка использовать ментальную магию приведет к тому, что я вызову стражу. Вам ведь известно, что наказание за воздействие на разум государственного служащего — пожизненная ссылка на рудники».